Глава 51. Пару месяцев спустя. Зоя. «Зоя, какая же ты у меня красивая!» Мама вздыхает, охает и ахает, топчется вокруг меня, что голова начинает кружиться. Я стою на небольшом возвышении перед зеркалом. На мне свадебное платье именитого дизайнера, сшитое по индивидуальным меркам за короткий срок. У платья пышные рукава из одного слоя фатина. Красивый жемчужный корсет, а ниже ткани разлетается, словно я греческая богиня. Волосы забраны в высокую прическу, украшенную спереди двумя нитями из жемчуга. Пару прядей выпущены наружу. Никогда еще не видела себя такой красивой. «Покрутись!» — просит мама. Выполняю. Самой нравится, как ткань струится, повторяя мои движения. Без стука в комнату невесты входит моя будущая свекровь. За ней какие-то родственники. Сестра, племянница, еще какая-то тетка, которую я вижу первый раз в жизни. С Анной Николаевной очень тяжело найти общий язык. Она, как бы это сказать, такая же, как и я. И мы кусаем друг друга, вроде играючи, но ощутимо. А потом улыбаемся ядовито. Ничего же страшного не происходит. Разбегаемся по углам и только языки не показываем, скрывая, что эта самая игра нам нравится. Я ее уже не боюсь от слова совсем. Чего только стоит наша ругань. Почти драка, когда дело дошло до выбора, где отмечать свадьбу. Кирилл с отцом смотрели на двух фурий, то есть на меня и Николаевну, и только ставки не делали. Бросала в него красноречивые взгляды, чтобы заступился. Встал на мою сторону, а они с Германом Львовичем ушли в кабинет и долго о чем-то разговаривали. Я, конечно же, просто так не сдалась. Отбила себе ресторан, но Анна Николаевна забрала себе список гостей. Поэтому теперь вынуждена улыбаться этим всем гостям, в общем. Событие вроде в честь меня и Кира, кажется, в центре внимания только моя будущая свекровь. Это несколько обижает, знаете ли. Уже несколько раз проносятся в голове слова Кирилла. «Нахер это надо? Поехали, сгоняем куда-нибудь в Европу». Дословно. «Просто это же моя свадьба, и я хочу, чтобы все о ней знали. Хочу и все». «Ну ты чего?» Милка подходит ближе, делает вид, что поправляет платье. «Кирилл был прав». Устало опускаюсь на рядом стоящий пуфик. «Надо было сваливать». «Ну, ты же этого хотела. Свадьбу, торжество, гости. Чтобы фотограф был, цветов целое море. Твои любимые гвоздики». Выдирает она один розовый цветок из композиции рядом с туалетным столиком и передает мне. «Ну, у тебя помнишь, какая свадьба была? Я же видела фотки». «Зойка, она была ужасной. Я ненавидела платье, не знала ни одного человека в зале. А Новицкий вообще уехал посередине торжества». «Говнюк твой Новицкий». «И Лемон такой же. Два сапога пара. Вот где он сейчас? Где? Нет бы поддержать, а он где-то прохлаждается». Выбрасываю ни в чем не повинный цветок и отхожу к окну. Там снежное чистое поле, а вдалеке замерзшая речушка с ужасным названием. «Видеть невесту перед свадьбой — дурная примета». Отзывается Соня, которая сегодня сама не своя. «С ней-то что? Да пофигу!» Вылетают торпеды из комнаты. Кажется, у меня за спиной уже не крылья после предложения Кирилла, а реактивный двигатель. Подгоняет, что ноги впереди тела бегут. Внутри вулкан страстей. С каждой пройденной секунды он извергает негодование, злость и непонятную мне обиду все сильнее. Горло подкатывает тошнота, а желудок скручивает. Плакать хочется и желательно на удобном плече Лемона. «Зоя, ты куда?» Девчонки выбегают за мной, пытаются догнать. А мне все равно так стало на эту свадьбу. Пусть хоть все обвалится к чертовой матери. Швыряет меня, конечно, знатно от чувств. «Кир!» Бегаю по залам и зову. Ненормальная. Пробежала все холлы, спускаюсь вниз в ресторан, где официанты расставляют посуду и букеты по столам. В углу фонтан из шампанского, в который еще не налили ничего. Другой шоколадный, в противоположном углу. Нетрудно догадаться, где чья идея. Лемона нигде нет. Где его носит, когда он мне нужен? Чуть сбавив темп, подхожу к бару и вижу три фигуры. Будущий муж, Новицкий и мистер М. сидят на высоких стульях. При параде и что-то бурно обсуждают. По телевизору идет «Формула-1». Если я правильно все запомнила, то это первый гран-при сезона. Все в черных костюмах и белоснежных рубашках. У моего только бабочка и бутоньерка. Красивый гад. Но сидят все трое и цедят виски со льдом. Готовы убивать. «Кирилл!» — зову. Не знаю только, его поругать, пожаловаться или просто обнять. «Зоя!» Резко встает со стула. Пугается, а следом черты лица разглаживаются. Уголки губ вверх взметают. Ладонью сердце растирает. «Красивая такая. Замуж, что ли, собралась?» Говорит и улыбается уже во все 32. Острыми клыками своими завораживает. Хищник, блин, недоделанный. Невозможный мужчина. «Иди ко мне». просит ласково. А я слушаюсь и бегу в его раскрытые объятия. К черту эту свадьбу, гостей, шикарный трехъярусный торт. Кусочек бы только захватить. Он должен быть обалденный. Мы с девчонками выгрызли это право у Николаевны. Ты вообще не должен меня видеть в платье. Примета плохая. Считаю нужным сообщить. Некрасиво шмыгаю носом, стирая макияж. Тушь, наверное, поплыла. Да похер, я в них не верю. Я уйти хочу. Дуюсь и в глаза заглядываю. Ответы ищу. Куда ты такая пойдешь? В платье? Ты был прав. Надо было тихо расписаться и все. Игнорирую его вопросы. У тебя тогда не было бы столько цветов. Да, цветы красивые. А шоколадный фонтан видела? Там еще клубника. Мы с Кречетовым попробовали. А аллергик этот клубнику захомячил. Это наша с Саней идея. Несколько приободряюсь. Мы еще на кухне были и видели торт. Шоколадный. Аллергику опять не достанется. Ты это специально? Аллергик — это Глеб. У него аллергия на шоколад и орехи. Мы терпеть с ним друг друга не можем. И да, Милка не знает, но мне так хотелось его позлить, быть на свадьбе и не съесть торт. Нет, ты что? Он просто оказался самым вкусным. Хотя Милка не могла не догадываться о моих замыслах. Хитра, сучка, как и я. А платье просто шикарное. Берет за руку и крутит меня вокруг оси, разглядывает. Ему точно все равно на примету, хоть все гости ему об этом скажут. Все 435 человек. С ума сойти. Это все родственники и друзья Лемонов. Моих там полтора землекопа. Некрасиво вытираю раскрасневшийся и потекший нос рукой и улыбаюсь. Тебе нравится? Отпад. А расстегивается как? Нахмурившись, ищет молнию. Сзади, потайные пуговки. Пуговки? Серьезно? А чё ж не зашили? Чтобы всю ночь распарывать стёжки? Зубами? Причитает так по-мальчишечье. Пуговки красивее. Носом труся его шею, встав на носочки. Что ж он такой высокий? Ну, тогда ладно. Придется перегрызть их. Ты же не против? Ты, главное, не подавись. Зой. Чуть серьезнее обращается. Был бы хвостик, замахал бы в разные стороны в ожидании. Может, правда к черту все. Пошли быстренько распишемся и в гостишке запремся, а? Делаю два шага назад. Тыльной стороной ладони поправляю макияж. Ну, как поправляю? Размазываю наверняка его еще больше. Ну уж нет, этот бой я не проиграю. Я что, зря все это выбирала? Фотографа уламывала. Он, между прочим, такие свадьбы снимал, что ого-го! Упрямо вскидываю подбородок. Выпрямляюсь круче. Возможно, даже позвоночник в обратную сторону повернулся. В груди тлеют остатки моего бунта. Жарко еще от них. Так что ты давай, не расслабляйся тут. Вскидываю брови и указываю на бокал с его недопитым виски. Или что он там пил. Разворачиваюсь и ухожу. Через час начнется торжественная роспись. А у меня еще много дел. Заново макияж, например, нанести. Проверить, что там с прической. Я ведь с такой скоростью бежала и Лемона своего искала. Точно пряди все повылетали. Зой! Зовет, когда я уже почти скрылась за дверями. Коза ты все-таки. Свадьба проходит по высшему разряду, как я и планировала. Шикарный стол, много внимания мне, фотограф, который будет публиковать фотографии со свадьбы в разных светских журналах. Вишенка всего этого великолепия, торт и салют. Букет словила Соня, но она ничуть не обрадовалась, скорее расстроилась. Букет вообще не должен был к ней улететь. Непонятно, откуда взявшимся ветром его сдуло. «Помнишь тот вечер в ресторане, когда Новицкие отмечали вторую свадьбу?» — спрашивает мой муж. «Ой, мурашки от этого слова. Муж». И откусывает большой кусок мною заначенного торта. В большой семье, как говорится. «Когда ты меня в туалете зажал?» С набитым ртом говорю. «Ой, как некрасиво, Зоя Лемон». «Ты как посмотрел на меня своим сучным взглядом? Меня до костей пробрало, а жилы свернулись в рулет». «Это называется влюбиться с первого взгляда. Ну, почти». Про его косяк как-то стрёмно вспоминать. Мы вроде простили друг друга и движемся дальше. Вот, поженились даже. Кирилл смеяться начинает. Чуть тортом не давится. Но с какого фига он смеется? Зоя, хотя... Взгляд стал серьезным, а от улыбки не осталось и следа. Может, в чем-то ты и права. Убираю тарелку с тортом. Облизываю губы от шоколадного крема. Кир повторяет мои движения. А потом мы целуемся. Сначала нежно, исследуем губы друг друга, словно это наш первый поцелуй. Впрочем, так и он и есть. Первый поцелуй мужа и жены. Наедине. Ведь через пару секунд его напор усиливается, а во рту ощущаю привычный вкус, от которого пальчики на ногах подгибаются. По венам вместо крови чистейшее наслаждение начинает течь, а спазмы внутри живота говорят о возбуждении. Улетаю. Так вот, ты знаешь, что при встрече со своим человеком организм сигнализирует о судьбоносном событии. Это что-то вроде щелчка в голове. При совпадении определенных характеристик, которые нас привлекают на начальном уровне, тело начинает реагировать, сердце начинает биться в ускоренном темпе, руки потеют, дыхание прерывается, а в коленях ощущается легкая дрожь. Кирилл покрывает шею короткими поцелуями, а при разговоре горячее дыхание касается нежной кожи и плавит ее. От себя добавлю, что еще немного прибить хотелось. Тебя. Ловкие пальцы расстегивают пуговицы на моем платье. А говорил, не справится, будто тренировался все это время. «Какой же ты ботаник!» Смеюсь ему в губы, которые сама целую. «А ты коза!»